Камера дрона показала, как, схватив рюкзак, снайпер выскочил из машины, прокрался в подворотню, вытащил из-за кучи мусора пистолет и затаился. Я стоял всего в нескольких зданиях от него, за углом, но торопиться мне было совершенно некуда. Пока приманка выжидала, я спокойно забивал опустевшие магазины патронами. Найти дело можно в любой ситуации, главное не торопиться. Хотел ли я убить его? Естественно. Прямо сейчас, медленно и жестоко. Но куда больше я хотел прикончить тех, кто им руководил. Николая и Аида, лжереволюционеров, не борющихся, а работающих на корпорации. И даже они не были конечной целью. Урод в маскировочном костюме спецназа. А главное, те, кто отдал ему приказ. Те, кто хотел сохранить в тайне мое расследование. Я до чего-то докопался. Нашел что-то настолько значимое, что зашевелились на самом верху. Иначе откуда они узнали о моем доме, о жене, о том, кто я на самом деле? Зарычав от боли и обиды, я очнулся. Несколько секунд понадобилось, чтобы окончательно прийти в себя. Они все заплатят. Постепенно. Клубок нужно разматывать по ниточке. Несколько раз глубоко вздохнув, я посмотрел в камеру дрона. Снайпер продолжал выжидать, сидя на куче мусора. Он вновь считал себя охотником, а не жертвой. Но в этой игре не будет другого победителя, кроме меня. Не я только что потерял всю группу и снаряжение. Не у меня на хвосте был заклятый враг. Не мою позицию вычислили, обрекая весь отряд на гибель. Снайпер нервничал куда сильнее. Вина выжившего давила на него. Ему требовалось действовать. Он хотел действовать. И, выждав всего десяток минут, решился продолжить путь. Он петлял между старыми зданиями. Прятался за вывесками и голограммами. Несколько раз останавливался, выжидая, но я не давал ему ни единого повода для беспокойства. Дрон давно замер, прицепившись к рюкзаку. Машина лишь шевелила камерой, почти незаметной для человеческого глаза. Около часа мы добирались до жилья противника. Несколько раз ко мне подходили девушки. Шлюхи посчитали, что я приехал за их услугами и слишком пристально рассматриваю прелести, но одного взгляда им хватало, чтобы понять мое настроение. Все же путаны обязаны быть хорошими психологами. Ради собственной безопасности. Невинные и тупые в этом аду не выживают. Когда пришлось остановиться больше чем на десяток минут, ко мне направилась банда бесов. Молодые люди в ярких неоновых нарядах и со сверкающими тату. Почти дошли, когда самый старший и опытный остановил подельников жестом. Заметил автомат, лежащий поперек сиденья. Весьма красноречивая вещица. Оглянувшись куда-то вверх, предводитель бесенят выругался и увел своих парней в ближайший бар. Правильный выбор. Вот и славно, пробормотал я, наблюдая за решившим идти дальше снайпером. Боец наконец убедился в отсутствии хвоста и, нырнув в подворотню, забрался по пожарной лестнице на третий этаж здания. Я остановил мотоцикл по соседству, за углом перегораживающего обзор дома. Теперь, даже если снайпер перебежит в мою сторону, не заметит. Выждав, пока оперативник Аида не проверит все окна и коридоры, я двинулся дальше пешком. Возле запертой на замок двери сидел скучающий бомж. По крайней мере, мужчина так выглядел. Грязные спутанные волосы, копной торчащие в разные стороны, рваная одежда, которой даже нога не место. «Есть ключ?» – спросил я, не собираясь устраивать тревогу раньше времени. Мужчина удивленно поднял глаза, будто я первый, кто заговорил с ним за долгое время, а затем коротко кивнул. «Открой, чтобы мне не пришлось шуметь». Бомж кивнул еще раз, и замок щелкнул, отлипая от магнитной пластины. С усилием сдвинув дверь в сторону, я обернулся, чтобы поблагодарить бомжа, но вокруг никого не было. Он словно растворился. На том месте, где он только что сидел, накапавшая с верхней магистрали лужа. Чертовщина какая-то. Хотя я же в районе бесов. Чему тут удивляться? Лестница наверх оказалась завалена хламом. Лифт не работал. Даже энергии на кнопке не было. Выругавшись, я отодвинул створку. Но, когда дверь отъехала на пару сантиметров, вцепился в нее пальцами. Едва заметный лазерный луч упирался в металл. Проследив за ним, я увидел растяжку. Умно. Дерни я чуть сильнее, уже лежал бы оглушенный, а снайпер вовсю драпал. Осмотрев через щель шахту лифта, я убедился, что это единственный путь. Рисковать не хотелось, но обезвредить минус такого расстояния я не мог. Ни направленной ими, ни дрона-сапера, ни даже обычного отражателя у меня не было. Идти в обход, что-то мне подсказывает, что там ловушек не меньше. Вернувшись в коридор, Я содрал с одной из стен декоративную пластиковую панель, тонкая, всего 10 сантиметров толщиной и 2 метра длиной, то что нужно. Аккуратно просунув ее в щель между дверьми, я укрылся за косяком. Невозможно угадать, на что рассчитан луч. Просто на расстояние, наличие предмета, спектр, материал. Приходилось уповать на то, что группа Аида использовала довольно примитивные технологии, и надеяться на удачу. Несколько напряженных секунд, и панель встала напротив мины. Я чуть вздохнул с облегчением, а затем начал отодвигать дверь в шахту лифта. Заглушку приходилось держать другой рукой, заодно высматривая возможные ловушки. И они нашлись. Еще одна мина, чуть дальше и ниже, на случай, если довольный сапер спустится в шахту. Выругавшись про себя, естественно, я заглянул внутрь. Лифта не обнаружилось, или он располагался где-то очень высоко. Лестница нашлась мгновенно, но что-то мне подсказывало, на ней ждет сюрприз. Усмехнувшись, я чуть отодвинулся, выстрелил гарпуном вверх, целясь в провода и, подергав несколько раз, приготовился к испытанию прыжковых двигателей. Несколько мгновений я решался. Наконец турбины взревели, подкидывая меня вверх, а когда импульс иссяк, я вцепился в провода двумя этажами выше. Следующим прыжком добрался до дверей четвертого, но не стал останавливаться. Уверен, снайпер уважал противников, а значит, и двери на его этаже тоже заминированы. Но на все здания взрывчатки у него хватить не могло. Взобравшись на шестой этаж, я закрепил себя тросом и аккуратно приоткрыл дверь. Чисто. Но я не спешил рисковать. Вместо этого подсоединил пистолет к прицельному комплексу и осмотрел коридор через его дуло. Не забыл и про потолок. Ни одной турели, ни одной камеры. На всякий случай я прогнал изображение в нескольких диапазонах. Ничего. Только убедившись, что путь чист, я открыл дверь и выбрался наружу. Точка на карте говорила, что дрон безымянный в 10 метрах от меня, 2 этажа вниз и чуть в сторону. Спускался я тоже крайне аккуратно, наблюдая, как снайпер собирает пожитки. Он ходил из угла в угол, кусал губы и бил себя кулаком по голове. Видно, что ему пришлось нелегко. Я довел парня до нервного срыва. Это не являлось моей целью, но так даже лучше. В таком состоянии он способен на любые глупости и совершенно не готов работать головой. Чем выше уровень его стресса, тем больше шансов, что он сделает ошибку. И я очень надеялся, что вскоре он сорвется. Я не спешил, ненависть гнала меня вперед, ярость клокотала в горле, но я не спешил, нельзя, любое неосторожное действие может спугнуть врага. Сканируя каждый метр, я двигался вперед, накрутив на пистолет глушитель, я спустился на третий этаж. Ловушек и на лестнице, и на этаже хватало. Торопись я хоть немного, не заметил бы отличающуюся по цвету ступеньку, при детальном осмотре которой обнаружилась фальшпанель. Что в ней, а какая разница, не конфета или питательный батончик, 100%. Выбрав удобное место, я сменил пистолет на основное оружие и лег, затаился, держа под прицелом единственную дверь, откуда в любое мгновение мог появиться противник. Он должен был сделать ошибку, просто обязан. В таком состоянии не думают, действуют, а потом жалеют о свершенном всю оставшуюся жизнь. Я знал на собственном опыте, ведь именно сейчас я, возможно, совершаю главную ошибку. Вот только мне на это плевать. Жизнь кончилась вместе со смертью жены. Если есть ад, для меня он на этом свете, а не на том. Через камеру бота я видел, как доведенный метаниями до отчаяния снайпер рухнул на диван, обхватил голову руками и тихо завыл. «Простите, Господи, простите меня, я опять выжил, один, снова один». Он сидел так несколько минут, покачиваясь взад-вперед, и я прекрасно понимал чувство единственного выжившего. Я по себе знал, как давит гибель товарищей, и с каждым разом не меньше, а все сильнее, непередаваемая вина и отчаяние. Вот только мне было плевать на его чувства, больше того, они были мне выгодны. Взревев, боец вскочил со своего места и, подойдя к капсуле, воткнул штекер в дата-джек. Есть. Дождавшись, пока глаза снайпера закатятся, я подкрался к двери. Электронный замок обиженно пискнул. С усилием отворив дверь, я взял противника на мушку. Теперь оставалось только подключиться к его дата-джеку напрямую, считать информацию и выяснить, с кем он связывается. Вот только, к великому сожалению, я не серфер, терьер. Мне нужна линка. Есть возможность хакнуть сеть Аида или обнаружить его местонахождение, написал я. Она до сих пор не пришла в себя, почти сразу ответил напарник. Шеф, Посмотри новости, там про нас, не только, но в основном, не до них. Мне нужен серфер, и быстро. Можешь найти кого-нибудь из старых знакомых, я прямо сейчас держу на мушке оперативника Аида. В течение часа, возможно, если после обвинения в терроризме с нами хоть кто-то будет работать, нехотя ответил Терьер. Выругавшись, я посмотрел на сидящего с закатившимися глазами снайпера. Вот он, прямо передо мной, а я ничего не могу сделать, ни программ взлома, ни даже простого дешифратора, но я должен достать информацию, по крайней мере, попробовать. Вытянув провод-паутинку из внешнего дата-джека, я присоединил его к устройству снайпера. Ничего, а на что я рассчитывал, что смогу без специальных программ войти в чужую систему, но я должен знать, что происходит. Должен, он должен знать о провале. Донесся до меня едва различимый шепот. Я наклонился к губам снайпера, но они не шевелились. И все же я слышал чьи-то голоса. Нижнему будешь сам объяснять, как тебя угораздило, сказал сердитый голос. Я узнал его, девочка-волшебница Николай. Вас было 20 здоровенных лбов, в полной выкладке, против одного придурка. Вы должны были сделать все тихо и уйти. Вместо этого, спалились на весь округ. Что вас понесло в нейтральную зону? Какого черта вы попали на камеры новостных дронов? Напали на бордель? А что еще хуже, проиграли? Это не наш взвод, выругавшись, ответил снайпер. Мы должны были зачистить территорию. Двое погибли при подрыве в туннеле. Остальные, из-за этого придурка. Тебе хорошо говорить, крыса тыловая. Ты за нашими спинами отсиживаешься. Так вот и скажи мне, где этот урод сейчас? Я его прикончу или умру сам. Нет, вы провалили задание, ответил, негодуя, серфер. Три ячейки уничтожены. Милитех зачистил группу у бесов. Они обрубают все хвосты. Так что если хочешь высунуться, рассчитывай, что умрешь. Мне плевать. Дай координаты, и я притащу к нему бомбу, выкрикнул в отчаянии снайпер. У меня достаточно взрывчатки, чтобы стереть его в порошок. Ладно, черт с тобой, усмехнулся Николай. Хочешь сдохнуть? Я тебе это устрою. Координаты, сейчас посмотрим. Нас немного задавили. Камер в этом районе не так много, но, что за черт? Ты в доме, в схроне ячейки? Да, в чем дело? Настороженно спросил снайпер. Ах ты, ты привел его ко мне. В ярости выкрикнул серфер. Ты, мразь, знал, что это открытый канал, и привел его прямо ко мне. Сдохни. Выдернув штекер, я отступил на шаг и навел пистолет на голову снайпера. Но эта предосторожность оказалась лишней. Дата-джек бойца заискрило и загорелся. Подскочив, я попробовал выдернуть шнур из его шеи, но провода намертво сплавились между собой. Последняя ниточка оборвалась. Я оказался даже дальше от обнаружения вражеского штаба, чем до столкновения с группой зачистки. Теперь они залягут на дно. Черт, мне нужно его местоположение. Нужно. Я должен знать, где эти твари скрываются. Я в ярости пнул капсулу. Тело снайпера качнулось и рухнуло лицом на пол. Рана на шее воняла горелым мясом. Из дата-джека продолжали сыпаться искры. Вот только, что за, у меня окончательно едет крыша. Я удивленно смотрел на полупрозрачную ниточку, идущую вдоль провода в недра капсулы. Помотав головой, я снова посмотрел на нее. Нет, если это и галлюцинация, так просто она меня не отпускала. Поддавшись порыву, я взял ее двумя пальцами и потянул. Невесомая, неощутимая ниточка натянулась, превратилась в линию, уходящую сквозь стену и вверх. Поводив рукой из стороны в сторону, я убедился, что она не привязана ни к чему и свободно гуляет по всей стене. Один ее конец скрывался где-то вдалеке, второй оставался у меня в пальцах. Чувствуя нереальность происходящего, я наложил ее направление на карту, затем встал, ушел в коридор и сделал еще одно наложение. Линия стала совершенно прозрачной и через несколько мгновений оборвалась, но я успел сделать еще несколько проекций. Все они сходились в одной точке, в нескольких кварталах от меня. Схватив собранный снайпером рюкзак, я подобрал дрона безымянное и выбрался наружу. Меня гнало вперед странное чувство. Еще немного, еще чуть-чуть, я почти у цели. Если мои галюны реальны, если это не просто бред человека, потерявшего любимую, не галлюцинация из-за повреждения мозга неизвестным прототипом, то, нет, это нереально. Но я просто не мог игнорировать такой шанс. Забежав в подворотню, я увидел, как несколько придурков столпились у моего байка. Группа бандитов в кричащих одежках ждала, пока подключенный через кабель парень взломает коммуникатор. Я ждать не мог. Прыжковые турбины взревели, унося меня вперед. Стальное колено прилетело прямо в челюсть обернувшегося главаря. Послышался хруст, и кровь хлынула на штанину. Ударом приклада я сломал серферу дата-джек, вогнал штекер ему в мозг. Остальные отпрыгнули, завидев оружие, подняли руки, а один даже упал лицом на землю, положив ладони на затылок. Трусливые уроды. Выдернув провод из мотоцикла, я сел в седло и выкрутил ручку газа. Стальной зверь благодарно загудел, взвизгнул шинами, оставляя на асфальте широкий след, и рывком помчался вперед. К черту подонков, к черту жителей этих трущоб. Сейчас для меня существовала только одна цель, та, что ждала на другой стороне тонкой путеводной нити. Я гнал, не думая о том, что буду делать, когда доберусь до точки. Это не имело никакого значения. Если каким-то чудом там окажется Николай, если мне удастся поймать главного серфера Аида, дьявол, да он ценнее самого полковника. У него есть, должен быть, доступ ко всей информации. Все перемещения групп, расположение террористических ячеек, снабжение, чем черт не шутит, возможно, даже заказчики. Тот урод в маскировочном костюме спецназа и те, кто стоят над ним. Плевать, чего они хотят на самом деле. Нет никакой разницы, почему они решились отнять у меня самое дорогое. Важна только их смерть. Я все ускорялся, лавируя между преград нижней автострады. Девочка-волшебница вычислила меня. Он знал, что я нахожусь в логове снайпера. Возможно, предполагал, что приближаюсь. И теперь только от моей скорости зависит, успею ли я до его эвакуации. Дома мелькали по сторонам дороги. Автострада превратилась в узкий туннель. Казалось, даже урчащий подо мной зверь понимал всю важность миссии, а потому не ставил ограничения скорости. Цифры на спидометре перевалили за 240, но я даже не собирался тормозить. Линии быстро сходились, сливались воедино, и я уже видел, где они должны сойтись. Они уходили вверх, за крыши зданий нижнего уровня, и я позволил себе подняться под дождь, навстречу неоновым и голографическим вывескам, навстречу дронам полиции. Стена ливня обрушилась на шлем, я едва мог различить дорогу. Байк помогал мне чем мог, контролируя движение, но главное было впереди. Я мчался к точке схождения линий, летел на полной скорости к небоскребу, стоящему прямо посередине корпоративного района, и когда стало очевидно, что это оно, свернул вниз, остановившись в нескольких сотнях метров от поста охраны. Передо мной стояло главное здание Милитиха в Эдеме, о чем красноречиво говорила надпись во всю высоту 200 этажей. Американская корпорация по созданию оружия готовилась к вторжению, а возможно, очередному раунду корпоративной войны. Иначе объяснить такие меры защиты я не мог. В воздухе кружило несколько десятков боевых дронов. Своими прожекторами они охватывали все приближающиеся машины и коптеры. На балконах здания даже без помощи линзы можно было разглядеть вооруженные патрули. Но самая вишенка находилась внизу. У блокпоста Милитиха стоял настоящий танк, и не древнее чудо, вроде арматы, рельсовый единорог последней модификации, основной боевой танк, поставляемый в армии стран-союзников, с которым могли посоперничать разве что тяжелые советские мамонты да китайские суверены. Против чего могло понадобиться такое вооружение? Явно ведь не против отдельной группы фанатиков или одиночного противника. Они ждали полномасштабного вторжения, но чьего? Подняв глаза, я с грустью посмотрел на линии, пересекающиеся на уровне сотого этажа. Да, место, где скрыться, серфер выбрал идеально. Против такой обороны не то что я, целая армия не в состоянии ничего сделать. Вот только, не мог же наш вброс данных так сильно повлиять на ситуацию, что такого ценного оказалось в слитой информации. Нехотя я отогнал мотоцикл в проулок и открыл новостную ленту. Долго искать не пришлось. Моя фотография висела в самом верхнем блоке. Я и в самом деле стал звездой. Вот только о такой известности никто не мечтает. Выругавшись, я активировал ссылку. Террористическая группа «Новое человечество» во главе со своим лидером Романом Желязным взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение на социальный дом «Радуга», строго сказала ведущая. Количество убитых перевалило за 300 человек. Многие были растерзаны с особой жестокостью. Этот террористический акт уже приравнен советом корпораций к высшей угрозе обществу. Правительство поддержало данное решение. Глава столичной полиции недавно выступил с заявлением. «Мы обеспечиваем каждому гражданину достойный уровень жизни, пропитание, жилье и постоянную занятость. Уровень преступности за последние годы снизился в 10 раз», произнес появившийся на экране мужчина. «Слегка за 50», с аккуратной седой шевелюрой. в дорогом костюме, но было видно, что ему привычнее военная форма. Однако некоторые районы не хотят отчитываться перед центром. Полицейское управление Сити обеспокоено разгулом преступности в свободном районе 116, называемом также Эдем. Ни одно соглашение о независимом развитии и установке собственных правовых норм не оправдывает терпимость к терроризму. В связи с этой ситуацией мы оставляем за собой право самим разобраться с преступниками. Полиция назначила награду за главу террористической группировки «Новое человечество», продолжила диктор. Размер награды – 1 миллион ППБ, живым или мертвым. За любые сведения о данном человеке и его соратниках также назначена награда в размере 100 тысяч ППБ. «Миллион», – прошептал я, чувствуя, как на моей спине начинает появляться здоровенная мишень. «Мы не убили даже сотни в том здании. А значит, или в новостях нагло врут, или милитех зачистил дом, свалив на меня всю вину. Новое человечество, теперь у меня не оставалось иного выхода, кроме как спрятаться. По крайней мере, враги на это очень рассчитывали. Вот только я не собирался бежать. Пролистав другие, менее важные новости, я нашел пресс-релиз КК. Калашников заявил, что его сотрудничество с Милитихом остановлено в связи с появившимися юридическими спорами. Аналогичные заявления выпустили УФС. Только Савайло и их дочерняя Полиамид воздержались от громких обвинений. Осиное гнездо зашевелилось. Я уже чувствовал, как они готовы вцепиться друг другу в глотки. Не хватало только крошечного толчка. «Терьер, как насчет заработать?» — спросил я, вызвав напарника. «Заработать? Это я всегда за. Надеюсь, не на твоей голове, а то за нее предлагают приличную сумму. Посмотрел новости? Да, такое не пропустишь. Похоже, Сити хочет навязать Эдему свою власть. А значит, у нас есть союзники. Чего?» — ошарашенно спросил терьер, а затем через секунду рассмеялся. «Вот уж не ожидал от тебя юмора. Союзники — хорошая шутка. Да все бегущие в городе только и мечтают, что снять твою голову с плеч и получить за нее награду. Уверен, доктор уже слил инфу. Может и так, но если сюда придет полиция Сити, все вольности закончатся. Должны быть люди, которые это понимают. Свяжись с клубничкой, выясни адреса всех глав района и перешли одно и то же сообщение. Я знаю, как сохранить независимость». Фирус. Глава 24. Место встречи выбрали не самое тихое. Площадь возле главного здания Совета Эдема, небоскреб «Райский сад» с десятком клубов, ресторанов и увеселительных заведений более пикантного толка. Впрочем, и для офисов всех крупнейших корпораций нашлось место. В результате уходящий за тучи небоскреб пестрел снаружи голограммами, вывесками и неоновыми красками, внутри же был полон народу. Это было тяжело и, надеюсь, того стоило, — произнес терьер, когда мы наконец встретились. Хорошо, что они вообще согласились. Но боюсь, что здесь все и закончится. Либо ты дашь им то, что они хотят услышать, либо они заберут твою голову. Пусть попробуют, — усмехнулся я. Эта встреча слишком дорого нам обошлась. Да, но я считаю, что заплатить клубничке следовало в любом случае, — сказал напарник. Она даже сменила гнев на милость и разрешила безымянной появляться в борделе. Но не нам, не нам, — кивнул я, глядя на быстро приближающихся бойцов в тяжелой броне. Пятеро солдат корпорации и около десятка разномастных членов банд. Все в экзоскелетах или с выставленными на показ протезами. Каждый сам по себе достаточно грозный противник, чтобы не ввязываться с ним в перестрелку. Их обмундирование и снаряжение говорило за хозяев: не создавай проблем, или тебя закопают. Большие пушки, тяжелые плиты брони, сверкающие электричеством клинки самураев. «Паладины и ангелы Эдема», — шепнул на ухо терьер, — «лучше с ними не ссориться». «Приветствую», — донеслось из динамиков шлема самого тяжелого из джаггернаутов. «Совет вас ожидает, но прежде, небольшие формальности. Все оружие и отключаемые модули сдать, бронежилеты, взрывчатку, средства подавления сигнала тоже. Все встроенное оружие перевести в режим автономности и выключить. Может, и оружие тогда просто выключить, могу даже батареи снять», — предложил я. «Нет», — резко отрезал глава охраны, — «не то чтобы мы вам не доверяем, у вас хороший поручитель, но репутация массовых убийц и террористов не играет вам на руку». «Какая уж есть», — поморщился я, сдав пистолет. Импульсник, рельсу и автомат я предусмотрительно сложил в сумке мотоцикла. Пластиковый конь сейчас мотался по городу, по заранее сформированному маршруту. Шанс, что его вычислят и остановят, был минимальным. Доверять же людям или определенному месту я не собирался. Еще гарпун, просканировав меня, сказал паладин. Он тоже может использоваться как оружие. Против кого, кошек? Удивленно спросил терьер. Это же обычный имплант для страховки, не оружие. Все сдать, повторно приказал охранник, поведя в мою сторону стволом. 20-миллиметровая пушка выглядела куда как внушительно, но я и не собирался проявлять агрессии. Не сейчас, как и сказал боец, репутация бежала впереди нас, хоть и не нами созданная. Мы сотрудничаем, улыбнулся я, вынув из запястья модуль. Мужчина кивнул, кажется, даже с некоторым облегчением. А вот в глазах массивного кибергизированного бойца Милитиха читалось явное разочарование. Он хотел, чтобы я начал создавать проблемы, чтобы у него появился шанс обрушить на меня всю мощь оружия. Ничего, парень, придется тебе немного подождать, пока я сам пушками не разживусь. Следуйте за нами, донесся до меня голос из динамика. Держитесь в центре и не мешайте нам выполнять нашу работу. Тогда мы быстро закончим и все пройдет гладко. Договорились? Вполне, вновь кивнул я. Удовлетворившись этим ответом, старший дал команду. Паладины обступили нас со всех сторон. Взяли в коробку, словно особо охраняемых персон. Жаль только, стволы их были направлены внутрь, а не наружу. Под охраной нас провели через гигантский холл здания. Занятый ночным клубом этаж встретил беснующейся мелодией и бьющими в глаза лампами. Толпа веселящегося народа неохотно расступилась перед бойцами. Они же шли, словно атомный ледокол, не обращая внимания на танцующих под долбящую музыку посетителей. Как и сказал глава группы сопровождения, парни просто делали свою работу, и делали ее чертовски хорошо. Спустя всего минуту перед нами распахнулись дверцы лифта под заигравшую органную мелодию, которую я легко различил даже сквозь ор дискотеки, а более пафосного освещения, чем в лифте, было тяжело придумать. Яркий желтоватый свет падал на струящийся из кабины дым. Тебе будто тыкали в лицо, этот лифт спустился с самих небес. Терьер ошалело посмотрел внутрь. Я же лишь хмыкнул. Не такое видали. Стоило войти в кабину, и иллюминация прекратилась. Стенки изнутри оказались прозрачными. Никаких панелей или даже голографического управления я не заметил. Вместо этого обнаружилась стоящая в углу девушка в странном красном фраке и угловатой шапочке. «Зал совета», — произнес глава отряда паладинов. Девушка кивнула, и лифт плавно пошел вверх. Быстро ускоряясь, он мчался мимо этажей, и я едва успевал рассмотреть происходящее там. Впрочем, некоторые сцены сами отпечатывались в мозгу. До 10-го этажа все заполняли дискотеки и бары. Мигающие огни выхватывали дергающиеся в безумных ритмах фигуры. С 20-го начались бордели. На одном из этажей девушку имели, прижав голыми сиськами прямо к стеклу лифта. Смотрелось это эффектно, но не слишком удобно. Темные красные тона перешли на бары, но с каждым этажом становились все ярче. Там, где рестораны сменились казино, бил яркий дневной свет. Он казался настолько неестественным в нашей дождливой реальности, что я зажмурился. К счастью, вскоре мы оказались на этажах корпораций, поровну поделенные между фирмами пространства, вооруженная охрана в коридорах, сама доброта и доброжелательность. Это наша заслуга, почти с гордостью заметил терьер. Вон как они все на взводе, того и гляди друг друга поубивают. Считаете, что это плюс? С нажимом спросил командир охраны. Я не ответил. Куда интереснее было наблюдать за сменой погоды за окном. Вечный дождь сменился черными тучами. Облака плотно обхватили башню, не давая разглядеть происходящее даже в десятки метров. Лифт продолжал двигаться вверх, пока не прорвался через пелену, и яркий дневной свет ударил по глазам. «Солнце!» — в восторге проговорил терьер. «Я его только на картинках видел. Не радуйся особо. Это тоже имитация», — поморщившись, сказал я. «Иначе ты на него и взглянуть бы не мог. Умный слишком?» — с ухмылкой спросил начальник. «На выход. Уговаривать нас не пришлось. Под дулами автоматов мы вышли наружу. Я рассчитывал, что нас сразу отведут в зал совета, однако вместо этого нас оставили в коридоре. Большинство охранников вышло, рассредоточившись по своим постам. С нами остались только четверо. Боец Милитиха, бандит из бесов, красный самурай со здоровенным мечом и заводчик Полиамида. Рядом с последним кружились два дрона поддержки. «Будет интересно», — пробормотал я, оценивая наши шансы. Не хотелось быть пессимистом, но они казались околонулевыми. Не просто так к нам приставили таких конвоиров. По крайней мере, двое из них с удовольствием нас прикончат. Будут ли двое других возражать, очень сомневаюсь. а могут и помочь. Как ни странно, в узких пространствах самым опасным выглядел красный самурай, доведенная до абсолюта машина смерти. Прыжковые двигатели и ускорители, легкая, но твердая броня, а самое главное – молекулярный меч. С этим снаряжением он мог порубить целый отряд штурмовиков, если, конечно, у тех не окажется тяжелых пушек. Как раз из таких был боец Милитиха. Его костюм Джаггернаута я бы не назвал тяжелым, но рельсовый дробовик являлся ультимативным орудием. Если к нему прилагаются не только дробины, но и снаряды, лучше на глаза такому парню не попадаться. Конечно, мощность дробовика несопоставима с танковой пушкой, вот только и пехоте, и легкой технике на такие уточнения наплевать. Пробьет насквозь. Третьим по опасности я бы поставил заводчика дронов. Неповоротливый, обвешанный дополнительными пластинами брони и кучей сканеров. Его огневая мощь ползала, парила и бегала отдельно. Полуавтоматические или полностью независимые дроны. С электрошокерами, рельсовыми пушками малой мощности и даже ракетами. Человек-армия, способный в одиночку сдерживать направление, на котором обычно требуются два взвода. Последний, бандит бесов. Он казался обманчиво бесполезным на фоне остальных. Яркая прическа скрывала боевые импланты, куртка с неоновой подсветкой, старую броню, да и карабин в руках нельзя было назвать современным. Но я не сомневался, что откатывающееся дуло там не для красоты. 20-миллиметровое орудие способно прошибить любую броню, а то, что в технологичности оно проигрывало рельсовым пушкам, кого это волнует? Как думаешь, долго нас собираются мурыжить? Через несколько минут спросил Терьер. Явно ведь уже все давно собрались, теперь совещаются, решают, что делать с нами. Думаешь, захотят нас выдать? Вначале выслушают, ответил я, иначе наши головы доставили бы отдельно от тел. Нет, они не стали бы тратить столько сил только для того, чтобы найти нас. Им интересны все варианты. К тому же живыми мы куда полезнее, чем мертвыми. Я-то... «Понятно, всем интересен», — самодовольно сказал Терьер, подбоченившись. «Парень в самом расцвете силы с великолепным опытом. А ты чем интересно, учитывая, что нас слушают, предпочту высказать все в глаза», — усмехнулся я, даже не глядя на камеры. «Уверен, сейчас меня снимали просто со всех сторон, чуть ли не в задницу лезли. Думаешь, у вас есть что предложить, что-то ценнее твоей головы?» — усмехнулся бес. «Нет, паря, ничего тебе не светит. Выйдешь из зала совета, и тебя отдадут нам». «Ага, вполне возможно. А может, все будет совсем по-другому», — улыбнулся я, показывая клыки. «Подожди, может, ты еще будешь сражаться за меня? Не дождешься. Ты станешь кормом», — пообещал бес, проведя большим пальцем по шее. «За каждого из товарищей. Решим». Позже пожал я плечами, не обращая внимания на гнев противника. «Он мне не нужен. Если встанет на пути, умрет, не проблема, но он лишь пешка в руках корпораций. Бандиты, возвращенные Милитихом для продвижения своего оружия на улицах, жалкое зрелище. Возможно, он даже не понимает, что происходит. А вот настоящие противники точно знают, чего хотят и как этого добиться. Можете заходить», — сказал начальник охраны. «Держитесь в центре зала, никаких агрессивных действий, иначе вас уничтожат на месте. Помните, вы стоите перед главами Эдема, и ведите себя соответствующе». «Ясно», — кивнул я, улыбаясь. Закрутилось. Паладин провел нас по длинному коридору, опоясывающему половину небоскреба, и только затем двери перед нами отворились. Яркий свет ненадолго ослепил, но линзы быстро нормализовали зрение. Большой круглый зал, несколько десятков отдельно стоящих столов. Почти все заняты, но ни у кого нет сомнений, равны здесь далеко не все. Точно в центре стоял трон. Восседающий на нем седой мужчина не производил впечатления старика. Нет, поджарый, с хорошо просматриваемым рельефом мускулатуры. А главное, с цепким живым взглядом. Дорогой костюм и блестящие туфли только подчеркивали его образ. Мужчина улыбался. Нельзя сказать, нам или девушке, пристроившейся на подлокотнике его трона. Та привлекала не меньше внимания. Копна рыжих волос не спадала на кроваво-красное платье, не скрывающие совершенно ничего, набор лент, едва оставляющий место воображению, но, нужно признать, ее тело стоило того, чтобы на него смотрели, упругое, сочное и молодое, без единого следа имплантаций. За столами сидели весьма яркие личности, в равной степени ответственные за кварталы главы банды корпоративные чиновники. На каждой светящейся ирокез или позолоченные протезы приходилось по одному корпорату. В этом зале нашему взору явилось, кажется, совершенно невозможное сочетание. Анархия и бюрократия. Интересно, мы главное блюдо или почетные гости? Спросил у меня терьер, наклонившись к самому уху. Пусть попробуют надкусить. Придется протезы вставлять, продолжая улыбаться, сказал я. Имплант, срезающий мои гормональные всплески, едва справлялся. Сейчас мне нужна максимально холодная голова, иначе мы и в самом деле отсюда не выберемся. У нас редко бывают столь яркие развлечения, прерывая затянувшееся молчание, произнес король. Он говорил негромко, но автоматика донесла его слова в каждый закуток в зале. Нарушение равновесия редко становится благом. Однако всегда интересно наблюдать за действиями отчаянных одиночек. Вы здесь, потому что сумели произвести впечатление. Говорят, именно вам я обязан пополнением ковчега. Барс великолепен. Рады, что он вам понравился, улыбнулся терьер, чуть шагнув вперед, но тут же натолкнулся на агрессивный взгляд охраны, стоящий по периметру зала. Мы давно мечтали увидеть лично глав совета, тех, кто реально отвечает за наш город. Надеемся, что польза от нас превысит. Это очень интересно, прервал его жестом мужчина на троне. Но почему молчит главный виновник этой встречи? Роман, все, что я скажу, будет использовано против меня, широко улыбнулся я. Но у меня и в самом деле есть что сказать, а еще показать. Это преступник, который перебил несколько сотен мирных жителей. Громко, чтобы все в зале услышали, сказал представитель Милитиха. Его место в колонии, а еще лучше, в крематории. Этого требуют все неотомщенные. Мы против того, чтобы давать ему слово. Террористам нет прощения. Мы поддерживаем высказывание коллеги. Борьба с террористами на территории Союза – обязанность каждой корпорации. Наш священный долг перед жителями страны, доверяющие нам своих граждан, сказал не слишком громко представитель Свейла. Однако сведения никогда не бывают лишними, что доказал недавний инцидент с появившейся на черном рынке информацией. Верно, согласился король. Информация, особенно проверенная и достоверная, может стоить очень много, и не только в Пипибе, но и в жизнях. Итак, что вы нам принесли, что хотите показать? Для начала я хочу получить одно маленькое обещание, взглянув прямо в серые пытливые глаза, сказал я. После обнародования этих данных на территории Эдема должно прекратиться преследование меня и моих товарищей. Я не говорю про все корпорации. Стоит мне обнародовать данные, и Милитех сделает все для того, чтобы я умер. Уже делали, пытались. Но, по крайней мере, награда за мою голову должна исчезнуть. У вас есть что-то настолько серьезное? Постучав пальцем по подлокотнику, спросил король. Хорошо, если это того стоит. Но если это просто блеф, вы умрете на месте, без возможности оправдаться. Меня это вполне устроит, пожал я плечами. Информация – это оружие. Хотите, чтобы я дал его всем или только вам? Честь правителя города зависит от достоверности данных, заметила восседающая во внутреннем круге мадам Ли. Разве не должно вам поделиться с остальными? Разве есть что-то, что вы хотите от нас скрыть? Во многих знаниях много печали, сказала клубничка, сидящая напротив китаянки. Если есть что-то, что разрушит наши связи и помешает нормальному существованию Эдема, оно должно быть скрыто. Мы здесь, чтобы в городе царил мир. Если под информацией имеются в виду украденные из Милитиха сведения, то все присутствующие должны знать, кража данных противоречит мирному договору, подписанному после окончания Второй мировой войны корпораций, настойчиво сказал корпорат. Вы хотите развязать войну из-за двух придурков, которые залезли не туда.